Что такое DMT? НН-диметилтриптамин или DMT – главное действующее лицо этой книги. Несмотря на простоту своего химического состава, эта молекула духа предоставляет нашему осознанию доступ к самым удивительным и неожиданным видениям, мыслям и чувствам. Она открывает двери в миры, которые мы не могли себе даже представить. DMT существует в теле каждого из нас и часто встречается в царстве растений и животных. Он является нормальной составляющей людей и других млекопитающих, морских животных, трав и гороха, лягушек, жаб, грибов и плесени, коры, цветов и корней. Психоделический алхимик Александр Шульгин посвящает целую главу DMT в своей книге «Триптамины, которые я познал и полюбил». Он очень уместно назвал эту главу DMT повсюду. В этой главе он говорил, DMT содержится в этом цветке, в том дереве, в том животном. Он просто находится во всем, на что бы вы ни посмотрели. На самом деле будет легче перечислить то, где не содержится DMT, а не то, где он содержится. В наибольшем изобилии DMT встречается в растениях Латинской Америки. Люди, живущие там, знали об его удивительных свойствах в течение нескольких десятков тысяч лет. Но мы получили первое представление о древности связи DMT с нашим биологическим видом только в течение последних 150 лет. Начиная с середины 1800-х годов, исследователи Амазонки, в частности Ричард Спрус из Англии и Александр фон Гумбольдт из Германии, описывали воздействие экзотических нюхательных порошков и настоев, изменяющих состояние сознания, изготовленных из трав местными племенами. В 20 веке американский ботаник Ричард Шульц продолжил этот опасный, но волнующий вид исследования. Особенно поразительным было воздействие и способ приема психоактивных нюхательных порошков. Туземные племена Латинской Америки до сих пор используют эти нюхательные порошки. У них существует множество названий – йопо, эпена, хурема. Они принимают их в огромных количествах – по унции или больше. Одна из интересных техник заключается в том, что вам вдувают порошкообразную смесь в нос через трубу или трубку. Порошок вдувается с такой силой, что тот, кто его принимает, может упасть на землю. Спрус и фон Гумбольдт писали, что туземцы сразу же впадали в ступор после приема этих психоделических нюхательных порошков. Но ни один из них не зашел так далеко, чтобы проверить действие порошка на себе. Им было достаточно смотреть на пьяненных индейцев, извивающихся, рвущихся и бормочущих что-то невнятное. Первые исследователи слышали рассказы о фантастических видениях, внетелесных путешествиях, предсказаниях будущего, местонахождении потерянных предметов и контакте с умершими предками или другими бестелесными сущностями. Еще одна растительная смесь, употребляемая в виде напитка, вызывала сходный эффект только несколько медленнее. У этого напитка также было несколько названий, среди которых аяхуаска и ягэ. Этот напиток вдохновил большое количество наскальной живописи и рисунков на стенах жилищ туземцев. Сегодня это бы называли психоделическим искусством. Спрус и фон Гумбольдт привезли образцы этих психоделических растений Нового Света домой, в Европу. Там эти растения хранились в течение нескольких десятилетий, так как не было ни интереса, ни необходимой технологии для того, чтобы исследовать их химический состав или воздействие. В то время, когда психоделические растения томились в архивах музеев естественной истории, канадский химик Манске во время проведения не связанного с ними исследования синтезировал новое вещество под названием НН-диметилтриптамин или DMT. Как он написал в научной статье, опубликованной в 1931 году, Манске создал несколько препаратов, полученных путем химической модификации триптамина. Его интересовали эти вещества, потому что они встречались в одном токсичном североамериканском растении. Одним из этих веществ был DMT. Насколько нам известно, Манске синтезировал DMT, описал его структуру, а потом поместил его в дальний угол лаборатории, где он тихо собирал пыль. Еще никто не знал о наличии DMT в веществах, изменяющих состояние сознания, о его психоделических свойствах, о его существовании в человеческом организме. В научных кругах интерес к психоделикам возник лишь несколько десятилетий спустя, после Второй мировой войны. В начале 1950-х годов открытие ЛСД и серотонина потрясло основы фрейдистской психиатрии и заложило основу для возникновения нового мира нейронауки. Растущая группа ученых, именовавшая себя психофармакологами, испытывала все большее любопытство по поводу психоделических веществ. химики начали исследовать кору, листья и семена растений, 100 лет назад описанных как психоделические, в поисках их активных составляющих. Логичнее всего было сосредоточиться на семье триптаминов, так как и ЛСД, и серотонин относятся к триптаминам. Успех был не за горами. В 1946 году Гонсалес выделил ДМТ из южноамериканского дерева, используемого в изготовлении психоделических нюхательных смесей, и опубликовал свои открытия на испанском. В 1955 году Фиш, Джонсон и Хоркинг опубликовали первый англоязычный доклад, описывающий наличие ДМТ в родственном дереве, также используемом в изготовлении нюхательных порошков. Но хотя не знали, что ДМТ является составляющей частью растений, производивших психоделическое воздействие, ученые не знали, является ли сам ДМТ психоактивным веществом. В 50-х годах венгерский химик и психиатр Стивен Сара прочитал о глубоком, меняющем сознание, воздействии ЛСД и мескалина. Он заказал ЛСД в Сандес Лабораторис, чтобы начать собственное исследование химии осознания. Так как Сара жил за железным занавесом, швейцарская фармацевтическая компания не хотела рисковать тем, чтобы такое мощное вещество, как ЛСД, попало в руки коммунистов. Поэтому в его просьбе было отказано. Не разочаровавшись, Сара посмотрел последние научные доклады, в которых упоминалось наличие ДМТ в психоделических нюхательных порошках с берегов Амазонки. Он синтезировал ДМТ в своей лаборатории в Будапеште в 1955 году. Сара перорально принимал все большие и большие дозы ДМТ, но ничего не происходило. Он попробовал принять грамм, что в сотни тысяч раз превышало активную дозу ЛСД. Он подумал, что, возможно, что-то в желудочно-кишечной системе блокирует действие принимаемого перорально ДМТ. Может быть, его надо вводить посредством инъекции. Его догадка предшествовала более позднему открытию существования механизма в пищеварительном канале, разлагающего перорально введенный ДМТ, как только он поступает в организм. Механизма, который индейцы Южной Америки научились обходить тысячи лет назад. Находясь в настроении «кто первый», Сара сделал себе внутримышечную инъекцию ДМТ в 1956 году. В этом случае он использовал половину того, что мы считаем полноценной дозой. Через 3 или 4 минуты я начал испытывать визуальные ощущения, которые были очень похожи на описания Хоффмана, ЛСД и Хаксли, мескалина. Я был очень-очень взволнован. Было очевидно, что я раскрыл этот секрет. Позднее, удвоив дозу, он мог сказать следующее. Появились физические симптомы, такие как покалывающие ощущения, дрожь, легкая тошнота, расширение зрачков, повышение кровяного давления и учащение пульса. В то же самое время появились эйдетические явления, следы предметов, шлейфы, оптические иллюзии, псевдогаллюцинации, а позже и настоящие галлюцинации. Галлюцинации состояли из движущихся, ярко раскрашенных восточных узоров, а позже я увидел быструю смену чудесных сцен. Лица людей казались масками. Мое эмоциональное состояние напоминало эйфорию. Мое осознание было полностью заполнено галлюцинациями, и мое внимание было целиком сосредоточено на них. Таким образом, я не мог дать отчета в том, что происходило вокруг меня. По прошествии 45 минут или часа симптомы исчезли, и я смог описать происходящее. Сара быстро подыскал 30 добровольцев, в основном молодых венгерских врачей. Они все приняли полноценные психоделические дозы. Один врач-мужчина так описал свой опыт. «Весь мир раскрашен в яркие краски. Вся комната наполнена духами. У меня от этого кружится голова. А теперь это уже слишком. Я чувствую себя так, будто лечу. У меня такое ощущение, что это выше всего на свете, выше земли. Мне приятно знать, что я снова вернулся на землю. У всего есть духовная окраска, но все такое настоящее. Я чувствую, что приземлился». Женщина-врач отметила. «Насколько все просто. Передо мной стоят два молчаливых, освещенных солнцем Бога. Я думаю, что они приветствуют меня в этом новом мире. Вокруг глубокая тишина, как в пустыне. Я, наконец-то, дома. Опасная игра. Не возвращаться было бы настолько легко. Я смутно помню, что я врач, но это не важно. Семейные узы, учеба, планы и воспоминания очень далеки от меня. Только этот мир важен. Я свободна и совершенно одна». Западный мир открыл ДМТ, и ДМТ вошел в его осознание. Несмотря на то, что иногда Некоторые его добровольцы попадали в Бет. Заре нравился Димти с его недолгим воздействием. Его было относительно просто употреблять, он был полностью психоделическим, а эксперимент можно было провести всего лишь за несколько часов. Сбежав из Венгрии в конце 1950-х со своим запасом DMT, он встретил в Берлине коллегу, который подключил его к исследованию ЛСД. Наконец-то Зара смог испробовать этот легендарный психоделик. Хотя он нашел его воздействие интересным, его 12-часовая длительность показалась ему чрезмерной. Эмигрировав в Соединенные Штаты, Зара продолжал исследования DMT. Эти исследования очень помогли ему в работе в Национальном институте здоровья в Мэриленде, где он проработал свыше 3 десятилетий. В течение многих лет он работал директором отделения предклинических исследований в Национальном институте токсикомании до того, как вышел на пенсию в 1991 году. Другие исследователи подтвердили и углубили открытие Зары по поводу того, что DMT необходимо вводить посредством инъекций. Но удивительно то, что насколько мало информации все исследователи, кроме Зары, предоставили о его психологических свойствах. Например, после того, как Зара покинул Венгрию, его бывшая лаборатория заявила лишь, что DMT у психически нормальных добровольцев вызывал психотическое состояние, характеризуемое цветными галлюцинациями, потерей чувства пространства и времени, эйфорией, бредом, иногда беспокойством и затуманиванием сознания. Одним из самых крупных американских центров по исследованию психоделических веществ была больница общественного здравоохранения в Лексингтоне, штат Кентукки. Там люди, отбывавшие срок за нарушение законодательства в области наркотических веществ, принимали дозы изменяющих состояние веществ, надеясь, что их помощь в исследовании приведет к снижению срока заключения. Но все, что мы можем узнать о DMT из результатов этого исследования, это то, что воздействие заключалось в чувстве беспокойства, галлюцинациях, в основном визуальных, и искажениях восприятия. Результаты исследований, проводимых в Национальном институте психического здоровья, оказались даже менее информативными. Группе добровольцев, имевших предыдущий опыт приема психоделиков, требовалось лишь предоставить число, указывающее, насколько сильно на них подействовала полноценная доза DMT. Но авторы также сообщают, что опытные добровольцы испытывали более сильные ощущения, чем обычно. Представители психоделической субкультуры открыли DMT вскоре после того, как это сделало ученое сообщество. Но благодаря первым рассказам о его воздействии, DMT получил название «вещества ужаса». Одним из первых, кто принял DMT, был Вильям Бироуз, автор «Голого завтрака». Опыт Бироуза и его британских коллег с DMT был очень неприятным. Лили вспоминает рассказ Бироуза о его друге и одном психиатре, которые вместе вели себе DMT в лондонской квартире. Друг начал паниковать, а психиатр видел его, как извивающуюся, ерзающую рептилию. Дилемма врача – куда внутривенно вводить антидот извивающейся восточно-марсианской змее? Это наиболее показательный пример негативного сета и сеттинга. Два человека, один из которых берет на себя ответственность за другого, оба вводят себе DMT в убогой квартирке. Вещество ужаса, вот уж точно. DMT было трудно избавиться от своей пугающей репутации, даже после положительных отзывов Лири. DMT был достаточно популярен среди тех, кто ценил краткость его воздействия. Некоторые храбрецы считали, что его можно принять в обед. Из-за этого возникла сомнительная кличка DMT – «Трип бизнесмена». Несмотря на то, что Зара и другие исследователи опубликовали множество исследовательских материалов по DMT, это вещество оставалось в основном фармакологической диковинкой. Интенсивное и краткое воздействие и содержание вещества в растениях. Было ясно, что у ЛСД огромное преимущество перед DMT в глазах исследователей-психиатров. Но это положение поменялось, когда исследователи обнаружили DMT в мозге мышей и крыс. А потом открыли проводящие пути, посредством которых организм животных вырабатывал этот мощный психоделик. Существует ли DMT в человеческом организме? Это казалось вероятным, потому что ученые обнаружили формирующие DMT энзимы в образцах легочной ткани человека во время поиска этих энзим в других животных. Началась гонка. В 1965 году группа немецких исследователей опубликовала в ведущем британском научном журнале Nature статью о том, что они смогли выделить DMT из человеческой крови. В 1972 году лауреат Нобелевской премии Джулиус Аскельрот из Национального института здоровья заявил о том, что обнаружил ДМТ в мозговой ткани человека. Дополнительные исследования показали, что ДМТ может также содержаться в моче человека и спинномозговой жидкости, омывающей мозг. Вскоре ученые обнаружили проводящие пути, схожие с проводящими путями низших животных, посредством которых человеческий организм вырабатывал ДМТ. Таким образом, ДМТ стал первым эндогенным человеческим психоделиком. Термин «эндогенный» означает, что вещество вырабатывается организмом. Эндо внутри, и генос формируется. Таким образом, эндогенный ДМТ – это ДМТ, вырабатываемый организмом человека. Существуют другие эндогенные вещества, которые стали известны в течение многих лет. Например, эндорфины – родственные морфию вещества. Как мы увидим позже в этой главе, враждебное по отношению к психоделикам умонастроение, охватившее страну в то время, настроили исследователи против изучения эндогенного ДМТ, а ученые, открывшие эндорфины, получили Нобелевскую премию. Вслед за этим открытием возник очень важный вопрос. Какая роль ДМТ в нашем организме? Ответ психиатров был таким. Возможно, он вызывает психические заболевания. Это был рациональный ответ, учитывая то, насколько психиатрия понимает и излечивает серьезную психопатологию. Но он не соответствовал другим возможным и научно обоснованным ответам. Ограничившись изучением ДМТ в психозах, ученые потеряли уникальную возможность глубже исследовать тайны сознания. Ученые считали, что ЛСД и другие психомиметики вызывали краткосрочную модель психоза у психически нормальных добровольцев. Они считали, что, обнаружив эндогенный психомиметик, они также обнаружат причину и потенциальное лекарство серьезных психических заболеваний. После открытия ДМТ, первого известного эндогенного психомиметика, казалось, что поиск окончен. Например, можно было давать дозы ДМТ психически нормальным добровольцам, чтобы вызвать у них психоз и таким образом разработать новое лекарство, блокирующее проявление психоза. Следовательно, психиатрическим пациентам нужно будет прописывать этот анти-ДМТ. Если организм производит ДМТ в чрезмерных количествах, то анти-ДМТ будет иметь антипсихическое воздействие. Эти исследования ДМТ только начали набирать обороты, когда в 1970 году Конгресс принял закон, помещающий ДМТ и родственные ему психоделики в разряд веществ, доступ к которым строго ограничен. Стало практически невозможным проводить новые исследования ДМТ на людях. Вскоре после этого, в 1976 году, работа, опубликованная ученым Национального института психического здоровья, или НИПС, стало похоронным звоном исследования воздействия ДМТ на людей. Авторами работы были первоклассные исследователи, некоторые из которых давали ДМТ людям. Они сделали совершенно правильный вывод касательно того, что доказательства связи ДМТ с шизофренией были сложными и неоднозначными. Но вместо того, чтобы предположить более совершенный и осторожный подход к исследованию сомнительных областей, авторы подвели итог. Как и любая другая хорошая научная теория, модель шизофрении, вызванной ДМТ, либо выживет, либо погибнет, благодаря эвристическим данным. Мы надеемся, что в обозримом будущем поступят данные, которые оправдают существование этой теории или предоставят ей приличные похороны. Приличные похороны не заставили себя долго ждать. В течение года или двух был напечатан последний доклад по исследованию воздействия ДМТ на людей. Это огорчило очень небольшое количество ученых. Был ли ДМТ похоронен заживо теми, чьим карьерам и репутациям угрожала столь противоречивая область исследований? Область ДМТ-психоза мало чем отличалась от любого другого исследования биологической химии, посвященной сложной и противоречивой связи рассудка и мозга. Поощрение отказа от продолжения этого исследования было вызвано как политическими, так и научными мотивами. Существовало два вида исследований, изучающих теорию ДМТ-психоза. В рамках одного исследования сравнивался уровень ДМТ в крови пациентов и психически нормальных добровольцев. В рамках другого исследования объективное воздействие психоделических веществ сравнивалось с нативными психическими состояниями. Команда исследователей, отказавшаяся от теории связи между ДМТ и психозом, что привело к окончательному прекращению исследования воздействия ДМТ на людей, раскритиковала оба подхода. Они указали на отсутствие последовательной разницы между уровнем ДМТ в крови психически нормальных добровольцев и психотических пациентов. Они также забраковали утверждение о том, что схожесть воздействия ДМТ и симптомов шизофрении оправдывала проведение дальнейших исследований. Сначала давайте обсудим данные по уровню ДМТ в крови. По существу во всех исследованиях ДМТ кровь на анализ содержания вещества бралась из вен предплечья. Было бы нерациональным ожидать, что выявленный таким способом уровень будет точно отражать деятельность ДМТ в удивительно маленьких, высокоспециализированных и отдаленных районах мозга. Вероятность обнаружения тесной связи между уровнем вещества в крови и воздействием на мозг была бы еще ниже, если бы ДМТ изначально вырабатывался в мозге. Эта проблема актуальна даже для такого хорошо изученного вещества, как серотонин, что признают все ученые. Многие исследования так и не смогли убедительно подтвердить связь уровня серотонина в крови, взятой из предплечья, с психиатрическим диагнозом, указывающим на аномалии в серотонине мозга. Таким образом, вероятность того, что использование данных об уровне ДМТ в крови может привести к определению четкого разделения нормальных и психотических людей, невелика. Если исследователи-психиатры требуют подобных данных от всех веществ, воздействующих на мозг, почему никто не запрещает серотонин? В случае сравнения шизофрении с опьянением ДМТ все становится еще более туманным. Шизофрения – необычайно сложный синдром. Существует несколько видов шизофрении – параноидальная, дезорганизованная и недифференцированная. Существует много стадий шизофрении, такие как ранняя, острая, поздняя и хроническая. Парадормальные синдромы, которые существовали до того, как болезнь стала достаточно серьезной, чтобы быть диагностированной. К тому же симптомы шизофрении развиваются в течение многих месяцев и лет, а пациенты меняют модель поведения, чтобы справиться с необычными ситуациями. Эти адаптации, в свою очередь, порождают новые симптомы и новые виды поведения. Нерационально ожидать, что одно вещество, единожды введенное человеку, сымитирует шизофрению. В настоящее время никто не верит в эту возможность. Скорее, даже в те годы все были согласны с тем, что синдромы психоделического опьянения и шизофрении в достаточной мере схожи. Галлюцинации и другие сенсорные искажения, измененные мыслительные процессы, резкие и быстрые смены настроения, искажения в сфере телесной и личностной идентификации – все это встречается в некоторых случаях шизофрении и психоделических состояний. В психиатрии всегда встречаются как сходства, так и различия между болезнями, которые мы стремимся понять, и моделями, которые мы используем для их изучения. Мы всегда находимся в поиске лучших моделей, но используем те, которые у нас есть, делая скидку на их недостатки. Критика группы исследователей в адрес ДМТ как вещества, не вызывающего адекватного психотического состояния, противоречит принятой в исследовательской психиатрии теории и практике, а также накопленным данным. Если научное обоснование прекращения исследования воздействия ДМТ на людей было таким скудным, почему исследования были прекращены? Что стояло за такими риторическими фразами, как «жизнь и смерть», «право на жизнь» и «приличные похороны»? Накопленные данные требовали дальнейшей классификации. Вместо этого эти федеральные ученые отошли от столь многообещающего поля деятельности и призвали других сделать то же самое. ДМТ оказался в ненужном месте и в ненужное время. Рациональное исследование его функций было сметено антипсиходелическим фурором, вызванным неконтролируемым приемом и злоупотреблением этим веществом. Движение по ограничению доступа к психоделическим веществам, возникшее в ответ на сильное общественное беспокойство, повлияло на исследование ДМТ так же, как и на исследование ЛСД и других психоделиков. Политические вопросы оказались сильнее научных принципов. Запутавшись в попытках доказать роль этого вещества в шизофрении и попав под колеса антипсиходелического движения, никто из ученых, исследовавших ДМТ, не задал наиболее очевидного и важного вопроса, который также не был рассмотрен во время первого раунда исследования ДМТ на людях. Это была загадка, которую нельзя было проигнорировать. Как ДМТ влияет на наш организм? ДМТ – простейший из триптаминовых психоделиков. По сравнению с другими молекулами, молекула ДМТ невелика. Она весит 188 молекулярных единиц, что означает, что она не намного больше глюкозы, простейшего сахара, содержащегося в нашем организме и весящего 180, и лишь в 10 раз тяжелее воды, которая весит 18. Сравните с весом ЛСД – 323 или мескалина – 211. ДМТ очень тесно связан с серотонином, нейротрансмиттером, на который так сильно влияют психоделики. Фармакология ДМТ схожа с фармакологией других хорошо известных психоделиков. DMT влияет на рецепторы серотонина так же, как и ЛСД, и псилоцибин, и мескалин. Рецепторы серотонина разбросаны по всему телу и могут содержаться в кровеносных сосудах, мускулах, железах и коже. Но DMT оказывает наиболее интересное воздействие на мозг. Отдельные участки мозга, в которых наиболее высока концентрация чувствительных к DMT рецепторов серотонина, отвечают за настроение, восприятие и мышление. Хотя мозг не предоставляет доступа большинству веществ и химикатов, он удивительно хорошо относится к DMT. Не будет преувеличением утверждения о том, что мозг жаждет его. Мозг – высокочувствительный орган, особенно подверженный воздействию токсинов и нарушению обмена веществ. Гематоэнцефалитический барьер почти непробиваемым щитом предохраняет мозг от проникновения нежелательных агентов из крови в мозговую ткань. Этот барьер даже не допускает сложные углеводы и жиры, которые используются другими тканями в целях получения энергии. Вместо них мозг сжигает наиболее чистый вид топлива – простой сахар или глюкозу. Но некоторые молекулы могут пробраться через гематоэнцефалитический барьер. Небольшие, специально для этого предназначенные молекулы-носители переправляют их в мозг. Этот процесс требует огромного количества драгоценной энергии. В большинстве случаев ученым очевидна причина, по которой мозг позволяет определенным веществам проникнуть в свое святилище. Например, мозг пропускает аминокислоты, необходимые для поддержания уровня протеина в мозге. 25 лет назад ученые выяснили, что мозг пропускает DMT через этот барьер. Я не знаю ни одного другого психоделика, который был бы так охотно принят мозгом. Мы должны иметь в виду этот поразительный факт, думая о том, насколько охотно биологические психиатры выбросили из головы важнейшую роль DMT в нашей жизни. Если бы DMT был всего лишь незначительным, второстепенным, побочным продуктом нашего метаболизма, почему бы мозг так старался получить его? Как только организм производит или получает DMT извне, определенные энзимы разлагают его в течение нескольких секунд. Эти энзимы, которые называются моноаминооксидаза, МАО, в больших количествах встречаются в крови, печени, желудке, мозге и кишечнике. Обилие МАО является той причиной, по которой воздействие DMT длится так недолго. Где бы и когда бы он ни появлялся, организм быстро его усваивает. Определенным образом DMT является пищей для мозга. Мозг обрабатывает его примерно так же, как и глюкозу, свой драгоценный источник энергии. DMT – часть быстрой системы усвоения вещества. Быстро попадает в мозг и быстро усваивается. Мозг переводит DMT через свою защитную систему и также быстро разлагает его. Это выглядит так, как будто DMT необходим для поддержания нормального функционирования мозга. Лишь тогда, когда уровень DMT слишком высок для нормального функционирования, мы начинаем получать необычайный опыт. Теперь, когда мы сделали исторический и научный обзор DMT, давайте вернемся к самому важному вопросу. К вопросу, на который никто так и не дал адекватного ответа. Какую роль DMT играет в нашем организме? Чтобы уточнить, давайте спросим, почему наш организм вырабатывает DMT? Мой ответ заключается в следующем. Потому что это молекула духа. Что в таком случае представляет собой молекула духа? Почему DMT является основным кандидатом на эту роль? Художник-визионер Алекс Грей нарисовал вдохновляющий образ молекулы DMT. Искусство Алекса помогло мне более ясно представить себе эти вопросы. Давайте внимательно посмотрим на него и определим, как он отражает необходимые свойства подобного химиката. Молекула духа должна вызывать определенные психологические состояния, которые мы называем духовными. Это чувство необычайной радости, отсутствие времени и уверенность в том, что все, что мы переживаем в данный момент, более чем реально. Подобное вещество может позволить нам принять сосуществование таких противоположных категорий, как жизнь и смерть, добро и зло, знание того, что осознание продолжается после смерти, глубокое понимание единства всех явлений, чувство мудрости и любви, разлитое во Вселенной. Молекула духа также уводит нас в царство духовности. Эти миры обычно не видны нам и нашим приборам, и попасть в них в нормальном состоянии сознания невозможно. Несмотря на распространенное мнение о том, что эти миры существуют только в нашем разуме, Теория о том, что они реальны и находятся вне нас, столь же убедительна. Если мы всего лишь перестроим принимающие способности нашего мозга, мы сможем понять и вступить с ними в контакт. Более того, не забывайте, что молекула духа сама по себе не обладает духовностью. Она всего лишь инструмент или перевозочное средство. Думайте о ней как о буксирном судне, колеснице, как о разведчике, который едет верхом, как о чем-то, к чему мы можем прикрепить свое осознание. Эта молекула затягивает нас в миры, известные только ей. Нам нужно крепко держаться, и мы должны быть хорошо подготовлены. Потому что царство духовности включают как рай, так и ад, как фантазию, так и кошмар. В то время как молекула духа играет роль ангела, нет никакой гарантии того, что она не заведет нас к демонам. Почему DMT так хорошо подходит на роль молекулы духа? Его воздействие очень необычно и полностью психоделично. Мы уже ознакомились с самыми ранними отчетами, составленными неподготовленными и ничего не подозревающими объектами исследования в 50-х и 60-х годах. Мы также узнаем о том, насколько сильно DMT подействовало на наших собственных, очень опытных и хорошо подготовленных добровольцев. То, что DMT присутствует в нашем организме, также важно. Мы вырабатываем его естественным путем. Наш мозг отыскивает его, затягивает и быстро поглощает. В качестве эндогенного психоделика DMT может вызывать естественно возникающие психоделические состояния, которые не связаны с приемом веществ, но которые поразительно похожи на состояния, вызванные психоделиками. И в то время как психозы входят в число таких состояний, мы должны включить в наше обсуждение условия, не попадающие под определение психических заболеваний. Возможно, именно благодаря эндогенному DMT мы испытываем меняющие нашу жизнь состояния, связанные с рождением, смертью, контактами с другими сущностями или инопланетянами и состоянием мистического или духовного осознания. Чуть позже мы все это рассмотрим подробно. В этой главе мы узнали, что собой представляет DMT. Теперь нам нужно обратить внимание на то, как и где он действует. Мы подготовили основу для дискуссии, в которой мы можем теперь ввести загадочную шишковидную железу. В своей роли в качестве потенциальной железы духа или производителя эндогенного DMT шишковидная железа будет основной темой для обсуждения в следующих двух главах. Мы также приступим к исследованию обстоятельств, при которых наш организм может начать вырабатывать психоделические количества DMT. Шишковидная железа. Познакомьтесь с железой духа. Моей основной мотивацией при проведении исследования DMT был поиск биологического обоснования духовного опыта. Многое из того, что я узнал в течение нескольких лет, заставило меня задуматься о том, не вырабатывает ли шишковидная железа DMT во время мистических состояний и других возникающих естественным путем состояний, напоминающих психоделический опыт. Эти идеи сформулировались у меня до проведения исследования в Нью-Мехико. В 21 главе я более подробно расскажу об этих гипотезах в контексте того, что мы открыли во время проведения экспериментов. В этой главе я сделаю обзор того, что нам было известно о шишковидной железе. В следующей главе я более подробно рассмотрю эти данные, чтобы вывести условия, при которых шишковидная железа в роли потенциальной железы духа может вырабатывать изменяющее сознание количество эндогенного DMT. В начале 70-х, когда я был студентом в Стэнфордском университете, я проводил лабораторные исследования развития нервной системы у эмбриона цыпленка. Мне было интересно, каким образом одна оплодотворенная клетка вырастает в полностью развитый и функционирующий организм. Это была очень интересная область исследований, и я хотел выяснить, насколько мне подходит лабораторная наука. Но у меня была еще одна менее благородная причина. Я надеялся, что участие в факультативных исследованиях поможет мне попасть на медицинский факультет. Несмотря на то, что меня очень интересовали эти исследования, я испытывал чувство вины по поводу убийства зародышей цыплят. Мне снились кошмары, в которых цыплята преследовали меня, а я убегал от них по туманной и страшной местности. В этих снах я спасался, залезая на стиральную машину моей матери. К тому же лабораторная наука не могла предоставить мне возможности изучать темы, которые интересовали меня все больше и больше. Во время учебы в Стэнфорде я послушал курсы о сне, сновидении, гипнозе, психологии осознания, физиологической психологии и буддизме – передовые темы в калифорнийских университетах тех лет. Чтобы разобраться во всем этом, я обратился в службу здоровья студентов и поговорил с одним из их психиатров. Он посоветовал мне встретиться с доктором Джеймсом Фейдеманом, психологом, работавшим в инженерном колледже Стэнфорда. Я позвонил секретарю Джима, договорился о встрече и получил путанные указания по поводу того, как пройти в инженерный уголок университета. После того, как я пару раз свернул не в ту сторону и попал в тупик, я нашел кабинет Джима. Он сидел спиной к окну, за которым ярко светило солнце. Из-за этого я не очень отчетливо его видел. Эффект нимба вокруг его головы заставил меня волноваться еще сильнее. Я знал, что это будет важная встреча. Чтобы справиться с волнением, я начал разговор и спросил его, чем он, психолог, занимается в инженерном колледже. Он усмехнулся и ответил: «Я учу инженеров думать. Они очень умны, несомненно, но умеют ли они решать задачи при помощи воображения? Как они подходят к творческому процессу? Я помогаю им взглянуть на ситуацию с разных точек зрения». В то время я не представлял себе, что Джим работал с Виллисом Хартманом, который выдавал психоделики с целью повысить творческие способности в исследовательском институте неподалеку отсюда. Опубликованные результаты этой работы спустя свыше 30 лет остаются единственными напечатанными материалами подобного рода, в которых доказывается огромный потенциал стимуляции творческого процесса. Интересно, сколько из инженеров Стэнфорда, которым он преподавал, принимали участие в этом исследовании. Джим наклонился вперед, и слепящий свет солнца стал еще сильнее. Он спросил: «А что ты делаешь здесь?» Я ответил ему: «Мои идеи были очень плохо сформулированы. Я был заворожен психоделиками. Я только что начал заниматься трансцендентальной медитацией. Моя учеба в университете заводила меня в очень интересные области. Казалось, что через все это проходит общая нить, но какая именно? Где мне искать объединяющий фактор?» Джим откинулся на спинку кресла и принял задумчивый вид. Или мне так показалось, потому что его лица теперь было почти не видно из-за лучей солнца за его спиной. «Тебе надо заняться шишковидной железой», — сказал он наконец. «Моя жена Дороти снимает фильм об опыте созерцания внутреннего света, описанном мистиками. Может быть такое, что она действительно вырабатывает этот свет в нашей голове?» «Как пишется шишковидная?» – спросил я, записывая. Мы еще немного поболтали, обсуждая мои планы после окончания университета, и наша краткая встреча завершилась. Действуя так, как мне посоветовал Джим, я начал изучать то, что нам было известно о шишковидной железе – маленьком органе, расположенном в центре мозга. В тот учебный год я написал несколько докладов, в которых обозначил рамки теории, разработанной мною позднее. Как в западной, так и в восточной мистической традиции существует множество описаний ослепляющего белого света, сопутствующего глубоким духовным откровениям. Подобное просветление обычно является результатом прохождения сознания через разные уровни духовного, психологического и этического опыта. Все мистические традиции описывают этот процесс и его стадии. Например, в иудаизме осознание проходит через сефирот, или каббалистический центр духовного развития, высший из которых называется кетер, или корона. В восточной аюрведической традиции эти центры называются чакрами, и особые события также знаменуются прохождением энергии через них. Высшая чакра также называется корона, или лотос тысячи лепестков. В обеих традициях коронная чакра расположена в середине головы, на самом верху, что анатомически соответствует расположению шишковидной железы человека. Первое упоминание о шишковидной железе встречается в трудах Герофила, греческого врача, жившего во времена Александра Великого в III веке до нашей эры. Ее название происходит от латинского слова «pain», относящегося к сосне. Таким образом, этот маленький орган является пайниформ, или имеющим форму сосновой шишки, размером с ноготь мизинца. Шишковидная железа уникальна своим одинарным статусом в мозге. Все остальные участки мозга являются парными, то есть они обладают левой и правой частью. Например, существует левая и правая лобная доля мозга, левая и правая височная доля мозга. Будучи единственным непарным органом мозга, шишковидная железа оставалась анатомической диковинкой в течение почти 2000 лет. Никто на Западе не знал ее функции. Интерес к шишковидной железе возрос после того, как она привлекла внимание Рене Декарта. Этот французский философ и математик XVII века, сказавший «я мыслю, следовательно, я существую», стремился найти источник мыслей. Самоанализ показал ему, что можно думать лишь одну мысль одновременно. Из какой части мозга приходят эти одиночные непарные мысли? Декарт выдвинул гипотезу о том, что мысли рождаются шишковидной железой, единственным одиночным органом мозга. Кроме того, Декарт считал, что расположение шишковидной железы прямо над одним из важнейших путей спинномозговой жидкости еще больше повышает вероятность этой функции. Желудочки, полые пространства внутри мозга, производят спинномозговую жидкость. Прозрачный, соленый, насыщенный протеином раствор является амортизатором для мозга, защищающим его от резких толчков и ударов. Он также приносит питательные вещества и выводит переработанные вещества из глубоких тканей мозга. Во времена Декарта прилив и отлив спинномозговой жидкости в желудочках мозга казался идеально приспособленным для соответствующего движения мысли. Если шишковидная железа выделяла мысли в спинномозговую жидкость, то разве мог поток сознания найти лучший способ попасть в остальную часть мозга? Декарту была присуща глубокая духовность. Он считал, что мышление или человеческое воображение является в первую очередь духовным явлением, возможным благодаря нашей божественной природе, которую мы делим с Богом. То есть наши мысли являются выражением и доказательством существования нашей души. Хотя душа соединена с остальным телом, есть одна часть тела – шишковидная железа, в которой она выполняет свою функцию в большей степени, чем в остальных. Шишковидная железа таким образом расположена между проходами, содержащими животный дух, что может попадать под его влияние, и она несет это движение в душу. Но телесные механизмы организованы так, что как только душа или что-либо еще оказывает влияние на железу, она движет животный дух, окружающий поры мозга. Таким образом, Декарт выдвинул гипотезу, что шишковидная железа была сосредоточием души, посредником между духовным и физическим. Там соприкасались тело и дух, оказывая взаимное влияние друг на друга, последствия которого затрагивали и то, и другое. Насколько близок к истине был Декарт? Что мы сейчас знаем о биологии шишковидной железы? Можем ли мы связать эту биологию с природой духа? Шишковидная железа таких животных, как ящерицы или земноводные, чья эволюция длилась дольше нашей, также называется третий глаз. Подобно двум видящим глазам, третий глаз обладает хрусталиком, роговицей и сетчаткой. Он чувствителен к свету и помогает регулировать температуру тела и окраску кожи. Две основные, необходимые для выдерживания функции, тесно связанные с освещением в окружающей среде. В примитивных шишковидных железах присутствует мелатонин, основной шишковидный гормон. В то время как животные поднимались по эволюционной лестнице, шишковидная железа двигалась внутрь, глубже в мозг, и становилась более спрятанной и защищенной от постороннего воздействия. Хотя шишковидная железа птиц больше не расположена на верхушке черепа, она остается чувствительной к свету из-за того, что окружающие кости тонкие, как бумага. Шишковидная железа млекопитающих, включая людей, скрыта еще дальше в глубинах мозга и не обладает непосредственной светочувствительностью, по крайней мере, у взрослых. Интересно то, что по мере того, как шишковидная железа приобретает все более духовное значение, ей требуется все лучшая защита от окружающей среды, предоставляемая расположением в глубине мозга. У человеческих зародышей шишковидная железа становится заметна через 7 недель или 49 дней после зачатия. Мне было интересно узнать, что именно на этом плане становятся заметны первые половые признаки, мужские или женские. До этого пол зародыша не определен или неизвестен. Таким образом, шишковидная железа и наиважнейшее различие между людьми появляется в одно и то же время. У людей шишковидная железа на самом деле не является частью мозга. Скорее, она развивается из особых тканей верхней части неба зародыша. Оттуда она перемещается в центр мозга, лучшее место во всем доме. Мы уже отметили близость шишковидной железы к каналам спинномозговой жидкости, что позволяет ее выделениям быстро попасть в самые дальние участки мозга. Помимо этого, она расположена стратегически близко к важнейшим эмоциональным и сенсорным центрам мозга. Эти сенсорные перцепционные органы называются визуальными и акустическими холмами. Это небольшие холмики специализированной мозговой ткани. Они представляют собой ретрансляционные станции при передаче сенсорной информации, участки мозга, отвечающие за их регистрацию и интерпретацию. То есть электрические и химические импульсы, зарождающиеся в глазах и ушах, должны пройти через эти холмы до того, как наш разум воспримет их и интерпретирует. Шишковидная железа расположена прямо над этими холмами. Их разделяет лишь узкий канал спинномозговой жидкости. Все, что спинномозговая жидкость выделяет в этот канал, сразу же попадает в эти холмы. Помимо этого, крохотную шишковидную железу окружают каемчатый или эмоциональный мозг. Каемчатая система – это система структур мозга, принимающая непосредственное участие в распознавании таких чувств, как радость, ярость, страсть, беспокойство и удовольствие. Таким образом, шишковидная железа имеет прямой доступ в эмоциональные центры мозга. В течение многих лет физиологи считали шишковидную железу млекопитающих мозговым аналогом аппендицита. Это был резидуальный, рудиментарный орган, уходящий корнями в те дни, когда мы были рептилиями и не играющий значительной роли. Это представление изменилось в 1958 году, когда американский дерматолог Аарон Лернер открыл мелатонин. Это открытие и те открытия, которые оно повело за собой, положило начало эре мелатониновой гипотезы функции шишковидной железы. Лернер очень интересовался витилиго – кожным заболеванием, при котором на теле появляются более светлые участки кожи. Исследование, проведенное в 1917 году, установило, что вытяжки из шишковидной железы коров осветляли кожу лягушек. Лернер подумал, что функция шишковидной железы связана с витилиго. Он измельчил свыше 20 тысяч шишковидных желез коров, прежде чем обнаружил осветляющее кожу вещество. Он назвал его мелатонин, потому что оно осветляло кожу путем сокращения черного пигмента в особых клетках – мелас, черный, и тонин – сокращать или сжимать. Несмотря на все усилия Лернера, на сегодняшний день не существует доказательств того, что мелатонин играет роль витилиго. В то же самое время ученые манипулировали циклами темноты и света, чтобы лучше понять воздействие освещения на размножение. Серьезный вопрос, учитывая экономическую ценность своевременного размножения животных для промышленного животноводства. Они обнаружили, что в условиях постоянной темноты репродуктивная функция блокировалась, а половые органы уменьшались в размерах. Она также стимулировала рост шишковидной железы и выработку мелатонина. С другой стороны, в условиях постоянного освещения шишковидная железа уменьшалась в размере, уровень мелатонина снижался, а сексуальная функция усиливалась. Основываясь на результатах этих экспериментов, ученые сделали вывод, что мелатонин является ключевым фактором, связанным с шишковидной железой, в присутствии которого репродуктивная функция ослабевала, а при отсутствии которого усиливалась. Проще говоря, меланин обладает мощным антирепродуктивным воздействием. Теперь, когда мы немного разобрались с загадками шишковидной железы, давайте выясним, как мелатонин относится к приписываемым железе духовным свойствам. Я твердо убежден, что где-то в мозге существует молекула духа, инициирующая и поддерживающая мистическое состояние сознания и другие измененные состояния сознания, возникающие естественным путем. Моим наилучшим предположением являлось то, что шишковидный мелатонин и был этой молекулой духа, химическим переводчиком, посредством которого тело и дух могли взаимодействовать. Если мелатонин обладал глубокими психоделическими свойствами, мой поиск инструмента, посредством которого шишковидная железа влияет на нашу жизнь, был окончен. Полное название мелатонина – N-ацетил-5-метокситриптамин. По его названию и структуре мы видим, что меланин, как DMT и 5-метокси-DMT, является триптамином. Мы очень хорошо понимаем то, как именно наш организм вырабатывает мелатонин. Это гормон темноты. Свет блокирует выработку мелатонина как в дневное время, так и ночью при искусственном освещении. Чем дольше длится ночная тьма, тем больше мелатонина. Чем больше дневного света, тем меньше мелатонина. Помимо разделения дня и ночи, паттерн выработки мелатонина у животных позволяет им разделять времена года. Долгосрочное воздействие мелатонина позволяет подготовиться к смене времен года – беременности весной или осенью, зимней спячке или потере веса летом. Норадреналин и адреналин являются двумя нейротрансмиттерами, активирующими процесс синтеза мелатонина в шишковидной железе. Они вырабатываются прямо в шишковидную железу нервными клетками, которые почти соприкасаются с ней. Нейротрансмиттеры взаимодействуют с особыми рецепторами, которые начинают химический процесс выработки мелатонина. Надпочечные железы также производят адреналин и норадреналин, и в стрессовых ситуациях выбрасывают их в систему кровообращения. Они являются ключевыми факторами в реакции организма на опасности. Но только адреналин и норадреналин, выработанные шишковидными нервными окончаниями, а не надпочечными железами, влияют на функционирование шишковидной железы. Это не то, чего следовало бы ожидать. Так как шишковидная железа не состоит из мозговой ткани, она находится за пределами гемоэнцефалического барьера и должна реагировать на вещества и препараты, находящиеся в крови. Тем не менее, организм с поразительным упорством защищает шишковидную железу. Вызванные стрессом выбросы адреналина и норадреналина из надпочечных желез никогда не попадают в шишковидную железу. Защитная система шишковидной железы, состоящая из вычищающих нервных клеток, просто убирает приносимый кровью адреналин и норадреналин поразительно эффективным способом. Неудивительно то, что этот барьер почти не дает возможности для стимуляции шишковидной железы в дневное время с целью выработки мелатонина. Шишковидная железа окружена крохотными кровеносными сосудами, поэтому как только она вырабатывает мелатонин, он сразу попадает в систему кровообращения и расходится по всему организму. Шишковидная железа также вырабатывает мелатонин напрямую в спинномозговую жидкость, благодаря чему он еще быстрее воздействует на мозг. Функция мелатонина у людей до конца не ясна, несмотря на то, что мы уже очень продвинулись в изучении его воздействия на животных. Очень интересно определить, оказывает ли мелатонин такое же действие на репродуктивную функцию людей, как и на репродуктивную функцию других млекопитающих. Уровень мелатонина у людей резко снижается в момент полового созревания. Некоторые исследователи считают, что это позволяет половой системе освободиться от ограничений шишковидной железы и таким образом начать функционировать на полную мощность. Но неоспоримых доказательств этого еще не нашли. Также нет научного подтверждения тому, что мелатонин играет роль в нарушении суточного ритма организма, зимней депрессии и таких явлений, как сон, рак и старение. Для того, чтобы химическое вещество могло называться молекулой духа, оно должно по меньшей мере оказывать психоделическое воздействие. Значит ли схожесть химической структуры мелатонина с DMT и с 5-метокси-DMT то, что он также является психоактивным? В некоторых ранних исследованиях выдвигается гипотеза о том, что он обладает свойствами, изменяющими состояние сознания. Например, прием большой дозы перед сном вызывает очень яркие сны. Но эти старые исследования очень трудно интерпретировать. В их рамках не было сделано попытки обнаружить или измерить психоделическое воздействие мелатонина. Единственный способ, которым я мог выяснить, обладает ли мелатонин психоделическими свойствами, это дать его своим добровольцам. После психиатрической ординатуры я год проработал в Фэйрбанксе на Аляске, в местном психиатрическом центре. Мой опыт работы в Арктике позволил мне познакомиться с таким полем деятельности, как зимняя депрессия. Этот синдром пробудил интерес к биологии шишковидной железы человека и мелатонину. Изучение их роли в зимней депрессии помогло помочь нам понять и вылечить широкий спектр отклонений, связанных со сменой времен года. Это поразительное совпадение предоставило мне условия для изучения тайн шишковидной железы. Но я очень мало знала о проведении исследований на людях, поэтому мне нужно было улучшить свою подготовку. Я поехал в Сан-Диего и на год устроился научным сотрудником в Университет Калифорнии, чтобы заняться клиническими психофармакологическими исследованиями. Я узнал, как писать научные планы и заявки на субсидии, составлять проект экспериментов и выдавать исследуемые вещества в клинических условиях. Я составлял и подсчитывал шкалы оценок, брал кровь и другие биологические образцы, анализировал и записывал данные. Переехав в Альбукерке вслед за своим коллегой из Сан-Диего, доктором Джонатаном Лизански, я начал работать под руководством доктора Глена Пика, педиатра-эндокринолога. Глен был научным руководителем Центра общих клинических исследований Университета Нью-Мехико, выдающегося исследовательского центра, основанного Национальным институтом здравоохранения США. Глен, Джонатан и я провели трехлетнее всестороннее исследование воздействия мелатонина на здоровых добровольцах. Мы стали первыми и на сегодняшний день единственными, кто обосновал роль мелатонина в человеческой физиологии. Мелатонин ведет к снижению температуры тела ранним утром. Многие человеческие биологические функции действуют в соответствии с определенным ритмом. Наиболее ярко выраженным ритмом обладает температура тела, которая резко снижается в 3 часа утра. В это время уровень мелатонина наиболее высок. Мы изучили 19 мужчин-добровольцев, которые не спали всю ночь и находились в ярко освещенной комнате, что предотвращало выработку мелатонина. У этих мужчин, лишенных нормального количества мелатонина, температура упала не так сильно, как обычно. Но нам стало интересно, было ли это вызвано отсутствием мелатонина. Когда добровольцам вводили мелатонин, их температура тела падала в соответствии с нормой. Этот результат заставил нас предположить, что мелатонин играет значительную роль в присущем нам всем резком падении температуры. Для меня наибольшим значением обладали результаты шкал оценок, измеряющих психологические свойства мелатонина. Я надеялся обнаружить глубокое, изменяющее сознание воздействие этого продукта шишковидной железы. Но мы обнаружили, что мелатонин вызывает лишь ощущение спокойствия и расслабления. Я был разочарован отсутствием значительного воздействия, изменяющего состояние сознания. Поэтому ближе к завершению проекта, когда мне позвонили ночью и сообщили, что одному из наших добровольцев случайно ввели 10-кратную дозу мелатонина, мне было трудно скрыть волнение. Это могло оказаться очень интересным. Если низкие дозы мелатонина обладали таким незначительным воздействием, этот случай мог вдохнуть жизнь в поиск его психологических свойств. Я внимательно выслушал рассказ медсестры о том, что медицинский персонал неправильно рассчитал коэффициент ввода мелатонина. Это оказалось добросовестной ошибкой. К тому же сердцебиение и кровяное давление пациента были в норме. Но я был более всего обеспокоен насчет состояния его рассудка. «Как у него дела?» – спросил я. «Ну», – зевнула медсестра, – «мне очень трудно заставить его заполнять шкалы оценки, потому что он практически засыпает». «А у него нет галлюцинаций или чего-то подобного?» – спросил я с надеждой. «Нет, доктор Страсман, вам не повезло», – рассмеялась в ответ медсестра. «Нет-нет, я рад, что с ним все в порядке», – сказал я, быстро возвращаясь к более профессиональному тону. Это событие еще сильнее убедило меня в том, что мелатонин не обладает психоделическими свойствами. Но я был по-прежнему убежден в том, что шишковидная железа – основное место, в котором следует искать молекулу духа. Давайте обратимся к этой информации и к идеям, которые появились у меня в процессе размышлений на эту тему. Сделав это, мы начнем рассматривать функцию шишковидной железы по выработке DMT. Психоделические свойства шишковидной железы. Еще до того, как я начал изучать мелатонин, специальная литература дала мне понять, что он может и не оказаться молекулой духа. Мне стало интересно, не вырабатывает ли шишковидная железа другие вещества, обладающие психоделическими свойствами. Но в самом начале моей карьеры, задолго до создания моего проекта по DMT, я быстро понял, сколько противоречий могут вызвать такие идеи. В 1982 году я проходил годовой курс клинического психофармакологического исследования в Университете Калифорнии в Сан-Диего. Хотя мои исследования в основном касались связи между шишковидной железой и настроением, я также стремился узнать как много больше по поводу шишковидной железы. Одним из моих преподавателей был доктор К., признанный авторитет по вопросам биоритма, мелатонина и сна. Примерно в середине года я решил поделиться с ним зарождавшимися у меня идеями по поводу психоделической роли шишковидной железы. Мы шли по одному из бесконечных коридоров больницы Сан-Диего для ветеранов. Наш разговор переходил с одной темы на другую, потом наступила пауза, и я поспешил ею воспользоваться. «Как вы думаете, — начал я, — может ли шишковидная железа вырабатывать психоделические вещества? У нее для этого есть все возможности. Возможно, она каким-то образом способствует возникновению самопроизвольных психоделических состояний, например, психоза». Мне не хотелось говорить больше и упоминать свои более противоречивые идеи по поводу того, что шишковидная железа играет определенную роль в таких необычных состояниях, как околосмертельное и мистическое. Доктор К. остановился, как громом пораженный, и повернулся ко мне. Он нахмурился и пристально уставился на меня через очки. Выражение его глаз было явно угрожающим. «Ой-ой-ой-ой», — подумал я. «Я тебе кое-что скажу, Рик», — сказал он очень медленно и твердо. «Шишковидная железа не имеет ничего общего с психоделическими веществами». В том году это был последний раз, когда я произнес слово «шишковидная» и «психоделический» в одном предложении. Тем не менее, я продолжал читать литературу, и у меня начали складываться некоторые из идей, описанных в этой книге. Дальнейшее изучение работы других ученых и результаты моего собственного исследования мелатонина, проведенное позднее, предоставили мне дополнительные доказательства, от которых я отталкивался при составлении следующих гипотез. Многие из них не доказаны, но они основаны на научно обоснованных фактах в сочетании с духовными и религиозными наблюдениями и учениями. Многие из этих идей поддаются проверке при использовании необходимых инструментов и методов. Выводы, которые можно сделать из этих теорий, глубокие и тревожащие, но они также многообещающие и вселяют надежду. Наиболее общей гипотезой является гипотеза о том, что в неординарные моменты нашей жизни шишковидная железа вырабатывает психоделическое количество ДМТ. Выработка ДМТ шишковидной железой – физический эквивалент нематериального энергетического процесса. Он предоставляет нам возможность осознанно прочувствовать движение нашей жизненной силы в ее наиболее мощном проявлении. Вот конкретные примеры этого явления. Когда наша жизненная сила входит в наше тело на стадии зародыша, момент, в который мы становимся людьми в полном смысле этого слова, жизненная сила проходит через шишковидную железу и способствует первому, изначальному потоку ДМТ. Позже, при рождении, шишковидная железа выбрасывает дополнительное количество ДМТ. В некоторых из нас ДМТ способствует возникновению важнейших состояний глубокой медитации, психоза и околосмертельного опыта. Когда мы умираем, жизненная сила покидает тело через шишковидную железу, вызывая еще один выброс этой психоделической молекулы духа. Шишковидная железа содержит кирпичики, необходимые для создания ДМТ. Например, в ней содержится высочайший уровень серотонина по сравнению с остальными органами тела, а серотонин является важным предшественником шишковидного мелатонина. Шишковидная железа также обладает способностью трансформировать серотонин в триптамин, что является критической стадией выработки ДМТ. Уникальные энзимы, трансформирующие серотонин, мелатонин или триптамин, психоделические вещества, присутствуют в шишковидной железе в необычайном количестве. Эти энзимы добавляют метиловую группу, то есть один углерод и три водорода, к другим молекулам, таким образом метилируя их. Просто дважды подвергните триптамин этому процессу, и вы получите диметилтриптамин или ДМТ. Из-за того, что в ней присутствуют необходимые энзимы и предшественники, шишковидная железа является наиболее подходящим органом для выработки ДМТ. Как бы удивительно это ни было, никто не искал ДМТ в шишковидной железе. Шишковидная железа также вырабатывает другие вещества, могущие изменять состояние сознания, такие как бета-карболины. Эти вещества препятствуют разложению ДМТ монооксидазой, МАО, содержащейся в нашем организме. Один из самых ярких примеров работы бета-карболинов – айахуаска. В этом психоделическом настое определенные растения, содержащие бета-карболины, сочетаются с растениями, содержащими ДМТ, что позволяет ДМТ стать перорально активным. Если бы не бета-карболины, содержащиеся в кишечнике МАО, быстро уничтожил бы проглоченный ДМТ, и он не оказал бы воздействия на наш разум. Неясно, являются ли сами бета-карболины психоактивными веществами. Как бы то ни было, они значительно усиливают воздействие ДМТ. Таким образом, шишковидная железа может вырабатывать как ДМТ, так и вещества, которые усиливают и продляют его действие. При каких условиях шишковидная железа сможет вырабатывать ДМТ вместо незначительно психоактивного мелатонина? Чтобы это произошло, должно быть снято одно или несколько из следующих ограничений, обычно предотвращающих выработку ДМТ. Клеточная защитная система вокруг шишковидной железы, присутствие вещества анти-ДМТ в шишковидной железе, слабая активность энзимов метила, создающих ДМТ, и эффективность энзима МАО, разлагающих ДМТ. Основным принципом первой волны исследования воздействия ДМТ на людей было сравнение ДМТ и шизофрении. Таким образом, эти четыре элемента системы, вырабатывающие ДМТ в человеке, изучались только в этом контексте. Из этих исследований мы можем извлечь данные, поддерживающие мою гипотезу о том, как именно шишковидная железа может вырабатывать ДМТ. Следовательно, внимание, которое я уделяю связи ДМТ и психозов, не вызвано тем, что я считаю это единственным предназначением эндогенного ДМТ. Скорее, психоз – это единственное нативное состояние измененного сознания, по которому у нас есть хоть какая-то информация. Я считаю, что другие самопроизвольные психоделические состояния, такие как околосмертельный и духовный опыт, находятся в такой же связи с эндогенным ДМТ, но это еще предстоит изучить. Скорее всего, основным фактором, ингибирующим чрезмерную выработку ДМТ шишковидной железой, является чрезвычайно эффективная защитная система шишковидной железы, которую мы обсудили в предыдущей главе. Действие этой защитной системы наилучшим образом демонстрируется при попытках стимуляции выработки мелатонина в дневное время. Адреналин и норадреналин, нейротрансмиттеры, стимулирующие выработку мелатонина в ночное время, называются катехоламины. Нервные клетки, почти соприкасающиеся с шишковидной железой, выделяют катехоламины, которые активируют особые рецепторы на шишковидной ткани и таким образом инициируют синтез мелатонина. Надпочечные железы также вырабатывают адреналин и норадреналин и выпускают его в систему кровообращения в момент стресса. Но когда кровь подводит надпочечные катехоламины к шишковидной железе, нервные клетки, окружающие шишковидную железу, немедленно избавляются от них. Следовательно, обстоятельства, при которых происходит выброс надпочечного катехоламина, такие как стресс или физическая нагрузка, не стимулируют выработку мелатонина в дневное время. Мы провели исследование, которое ясно это продемонстрировало. Специально отобранные атлеты пробежали марафон на высоте 10 тысяч футов над уровнем моря. Мы замерили уровень мелатонина как до, так и после забега. Для многих бегунов это был почти околосмертельный опыт. Но уровень мелатонина у этих атлетов поднялся лишь до того уровня, который наблюдался у них ночью, во время спокойного сна. Это явно не всплеск мозговой химии. Тем не менее, мы все-таки убедились в том, что существует возможность преодоления защитного барьера шишковидной железы при достаточно сильном стрессе. Ученые считают, что подобный барьер активации шишковидной железы существует потому, что животному будет трудно воспринимать окружающую обстановку как темную в дневные часы, так как шишковидная железа при нормальных условиях вырабатывает мелатонин лишь ночью. Выработка мелатонина в дневные часы будет указывать на то, что в неподходящее время темно, и животное будет дезориентировано. Но это объяснение недостаточно емко. Выработка мелатонина в дневные часы не является настолько опасной, чтобы объяснить существование такой сложной и эффективной защитной системы. Воздействие мелатонина не проявляется сразу. Скорее, для материализации его воздействия необходимо от нескольких часов до нескольких дней. Помимо этого, дневной свет почти сразу же сводит выработку мелатонина к нулю, возвращая систему в норму до того, как произойдет внутренний сбой. Но давайте рассмотрим, что произойдет, если стрессовые ситуации будут приводить к выработке шишковидной железой ДМТ, а не мелатонина. ДМТ ограничивает физическую подвижность и вызывает поток неожиданных и поразительных визуальных и эмоциональных образов. Для животного гораздо опаснее частые выбросы ДМТ, а не мелатонина. Возможно, мелатонин так трудно выработать в дневные часы, потому что любое нарушение системы защиты шишковидной железы является неприемлемым. Шишковидная железа воздвигает барьер от чрезмерного стресса, защищающий все, что находится за ним. Таким образом, один вид обстоятельств, при которых шишковидная железа может вырабатывать ДМТ, это когда выброс катехоламина, вызванный стрессом, настолько велик, что защитный барьер шишковидной железы не может устоять против него. Также возможно то, что защитная система шишковидной железы не полностью функционирует у психотических личностей. Существуют убедительные косвенные доказательства этой теории. Стресс усиливает галлюцинации и бред у психотических пациентов. Уровень ДМТ у таких пациентов связан со степенью психоза. Чем более интенсивны симптомы, тем выше уровень ДМТ. Мы знаем, что уровень ДМТ также поднимается у животных, испытывающих стресс. Средний уровень вызванного стрессом катехоламина при психозе может преодолеть неадекватный защитный барьер шишковидной железы, таким образом вызывая чрезмерную выработку ДМТ. Выработанный ДМТ вызывает или усиливает симптомы психоза у психотических пациентов. Еще один фактор при обычных условиях, защищающий организм от выработки шишковидной железой психоделического количества ДМТ, связан с самой шишковидной железой. Было доказано, что особый вид протеина, первоначально обнаруженный в крови, мешает деятельности вырабатывающих ДМТ энзим. В шишковидной железе содержится высокий уровень этого протеина, своего рода анти-ДМТ. Если бы сам этот ингибитор был заблокирован, выработка DMT была бы более вероятна. Где лучше взять анти-DMT для предотвращения потенциально опасной выработки DMT, чем не там, где он вырабатывается, в шишковидной железе? Сведения, полученные в ходе исследования психозов, также поддерживают эту точку зрения. В 1960-х в качестве экспериментального лечения больным шизофренией вводилась вытяжка из шишковидной железы. Их симптомы значительно смягчались. Это открытие объяснялось тем, что вытяжка из шишковидной железы предоставляла пациентам дополнительную дозу анти-DMT, не вырабатываемую их собственной шишковидной железой. Таким образом, им становилось легче сопротивляться патологически высокому уровню DMT, и их психические симптомы смягчались. Два других фактора, замедляющих выработку DMT шишковидной железой, относятся к энзимам, тем, которые производят, и тем, которые разлагают молекулу духа в организме. Исследователи обнаружили, что молекулы метилтрансфераз, вырабатывающие DMT, более активны при шизофрении, чем в нормальном состоянии. Это повышает уровень выработки DMT. Ученые рассмотрели множество образцов человеческих тканей, стремясь локализовать эту патологическую функцию энзим, но, к несчастью, они не изучали шишковидную железу. В конце концов, если бы система МАО при обычных условиях, уничтожающая DMT, не работала, то в организме оседало бы больше DMT, вызывающего психоделические и психотические симптомы. МАО менее эффективно у шизофреников, чем у здоровых добровольцев. Возможно, DMT недостаточно быстро выводился из организма шизофреников. Это приводит к тому, что уровень DMT становится слишком высоким для нормальной мозговой активности. Когда исследователи изучали деятельность МАО в нескольких человеческих тканях, они, к несчастью, не оценили деятельность МАО в шишковидной железе шизофреников. Теперь давайте рассмотрим менее патологические, но также относительно частые и нативные состояния измененного сознания, в которых играет роль DMT, вырабатываемой шишковидной железой. Одно из этих состояний – осознание снов. Время, в которое нам чаще всего снятся сны, это как раз то время, в которое уровень мелатонина наиболее высок, то есть около 3 часов утра. Так как мелатонин сам по себе обладает незначительным психоделическим воздействием, это наталкивает на мысль о воздействии другой составляющей шишковидной железы, уровень которой соответствует уровню мелатонина. DMT – вероятный кандидат на эту роль. Однако никто не анализировал суточный ритм выработки DMT у нормальных добровольцев в попытке связать DMT с интенсивностью или частотой снов. Доктор Джеймс Кэллоуэй выдвинул предположение, что выработанные шишковидной железой бета-карболины могут влиять на сны. В то время как неясное психологическое воздействие бета-карболинов подвергало сомнению эту гипотезу, бета-карболины, выработанные шишковидной железой, в силу своего воздействия, повышающего уровень DMT, определенно могут косвенно стимулировать появление снов. Медитация и молитва также могут вызвать глубокие изменения в состоянии сознания. DMT, выработанный шишковидной железой, может лежать в основе этого мистического или духовного опыта. Все духовные дисциплины описывают психоделические черты трансформирующего опыта, достижения которого являются целью их практик. Ослепляющий белый свет, встречи с ангельскими или демоническими сущностями, чувство экстаза, отсутствие времени, небесные звуки, чувство смерти и перерождения, контакта с мощной и любящей силой, являющейся основой реальности. Подобный опыт встречается во всех религиозных конфессиях. Он также характеризует полноценный психоделический опыт с DMT. Как может медитация вызвать выработку DMT шишковидной железой? Некоторые виды медитации требуют интенсивной концентрации внимания и осознания. Например, концентрация на своем дыхании. Электрическая деятельность мозга, измеренная энцефалограммой, отражает эту синхронизацию как единение мозговой деятельности. В рамках многих исследований было установлено, что мозговые волны людей, часто занимающихся медитацией, медленнее и лучше организованы, чем у обычных людей. Чем глубже медитация, тем медленнее и сильнее волны. В других традициях медитация заменяется другими техниками по концентрации внимания, например, мантрами. Произнесение мантр, слов древних языков, предположительно обладающих уникальными духовными свойствами, может вызвать глубокое психологическое воздействие. Практики визуализации, в рамках которых перед умственным взором возникают сложные и динамичные образы, также могут привести к состоянию блаженства. В этих состояниях наблюдается динамичная, но неподвижная составляющая, напоминающая стоячую волну в реке. Со стороны это смотрится так, будто волна совершенно не двигается, а вода обтекает ее со всех сторон. На самом деле именно текущая вода создает волну, а эти волны создают уникальный тон или звук. Такие волновые явления производят определенный тон или звук, связанный с их частотой, и устанавливают обширные и широкомасштабные поля. Предметы, попадающие в эти поля, ответно вибрируют на той же самой частоте. Это явление называется резонанс. Примером резонанса может быть то, когда от звука определенной частоты осыпается стекло, даже если сам звук не очень громкий. Стекло ответно вибрирует или резонирует на той же частоте, что и частота окружающего звука. Определенная тональность может создавать условия невыносимого напряжения в структуре стекла, и оно лопается. Подобным же образом техники медитации, использующие звук, образ или разум, могут генерировать определенные волновые поля, вызывающие резонанс в мозге. За несколько тысячелетий проб и ошибок человек смог определить, что некоторые священные слова, образы и умственные упражнения производят желаемый эффект. Этот эффект может объясняться особыми полями, которые они генерируют в мозге. Эти поля заставляют многие системы вибрировать и пульсировать в определенной частоте. Мы чувствуем, как наше тело и разум резонируют на эти духовные упражнения. Конечно же, шишковидная железа также пульсирует на этой частоте. Процесс резонанса происходит в шишковидной железе примерно так же, как и в стекле, хотя и не со столь разрушительными последствиями. Шишковидная железа начинает вибрировать при частотах, которые ослабляют ее многочисленные барьеры выработки ДМТ, клеточное защитное поле шишковидной железы, уровни энзимов и количество анти-ДМТ. В конечном итоге возникает психоделический всплеск молекулы духа, приводящий к субъективному состоянию мистического осознания. До сих пор мы рассматривали лишь ситуации, не несущие угрозы жизни, психозы и духовный опыт. Сейчас мы можем повернуться к более драматичным случаям, которые почти всегда сопровождаются психоделическим изменением субъективной реальности – рождение, околосмертельный опыт и смерть. То, что рождение, околосмертный опыт и смерть являются чрезвычайно стрессовыми событиями, не преувеличение. Жизненная сила делает все, что может, чтобы остаться в человеке. В эти моменты происходит огромный всплеск гормонов стресса, включая выплеск таких катехоламинов, как адреналин и норадреналин, стимулирующих деятельность шишковидной железы. Давайте начнем с процесса рождения. Для роженицы, не получившей обезболивающего, процесс родов является очень психоделическим. Еще в большей степени это относится к новорожденному. Мы знаем, что ДМТ наличествует в новорожденных лабораторных животных. Нет причин не думать, что он также есть в новорожденных людях. Однако еще никто не проводил исследований на наличие ДМТ в организме новорожденных или женщин во время родов. Нормальные вагинальные роды вызывают огромный выброс катехоламина. Затопление шишковидной железы матери и плода этими гормонами стресса может аннулировать действие защитной системы шишковидной железы и вызвать выброс ДМТ. Если матери делают анестезию, то вырабатывается меньше катехоламина и еще меньше вырабатывается при родах путем кесарево сечения. Таким образом, две последние ситуации могут привести к меньшему выплеску ДМТ шишковидной железой матери и ребенка. Высокий уровень ДМТ при рождении предоставляет объяснение факту, давно замеченному в психоделической психотерапии. По словам доктора Станислава Грофа, психотерапевта, обладающего огромным опытом в области работы с ЛСД, многое из того, что происходит на сеансах психоделической терапии, представляет собой воспроизведение процесса рождения. Он обнаружил, что те, кто родился посредством кесарево сечения, менее открыты психоделической терапии по сравнению с теми, кто родился нормальным образом. Это открытие можно объяснить наличием психоделического количества ДМТ при нормальных родах и его низким уровнем при родах посредством кесарево сечения, вызванным недостаточным количеством гормонов стресса. Возможно, для того, чтобы полностью открыться во взрослом возрасте любому мощному эмоциональному опыту, нам необходим базис безопасной и стабильной подверженности нашему первому нативному трипу с ДМТ, сопровождающему процесс родов. Иначе позднее, уже во взрослом состоянии, столкновение с подобным необычным и неожиданным состоянием подвергнет нас совершенно незнакомую ситуацию, которая путает и пугает нас. Нам не хватает успешного опыта переживания подобных состояний. Массивный выплеск гормонов стресса также знаменует околосмертный опыт. Большинство литературы об околосмертном опыте описывают его как мистический, психоделический, завораживающий психологический опыт. Он также может оказаться периодом, когда защитные механизмы шишковидной железы отказывают и включаются недействующие в обычных состояниях, проводящие пути выработки ДМТ. Мы очень мало знаем о физиологии смерти как таковой, что происходит с нашим телом, нашим мозгом и нашим разумом, когда мы умираем, как долго длится этот процесс, прекращается ли он, когда мы перестаем дышать, и существует ли причина, по которой многие традиции советуют нам, когда можно передвигать или хоронить умершего? Может, они боятся потревожить остаточное сознание? Таким образом, мы также должны рассмотреть воздействие разлагающейся шишковидной ткани на наше осознание как до, так и после смерти. Шишковидная ткань умирающего или недавно умершего человека может вырабатывать ДМТ в течение нескольких часов, а может быть и дольше, что может повлиять на наше остаточное осознание. В то время как изменения наших мертвых мозговых волн ничего не показывают, кто может знать, что происходит в тот момент с нашим внутренним психологическим состоянием? Чтобы проверить гипотезу о том, что разлагающиеся ткани шишковидной железы вырабатывают психоделические вещества, много лет назад я собрал шишковидные железы 10 трупов, которым смог получить доступ в местном морге. Я послал их в лабораторию, чтобы замерить уровень ДМТ. К несчастью, мозги не были свежезамороженными или их удалили и поместили в жидкий азот не сразу после смерти. Этот вид глубокой заморозки останавливает любое разложение тканей. Мы не обнаружили ДМТ в этих шишковидных железах. Если он там и содержался, то, возможно, отсрочка обработки тканей, в некоторых случаях составившая несколько дней, привела к его потере до анализа. В конечном счете психоделические вещества могут воздействовать на шишковидную железу и таким образом использовать ее и выработку ДМТ как посредника в своей деятельности. В шишковидной железе расположены рецепторы ЛСД, а прием мескалина повышает уровень серотонина в шишковидной железе. Бета-карболины ускоряют выработку мелатонина в дополнение к описанной выше способности усиливать и продлевать воздействие ДМТ. А ДМТ является наиболее мощным из нескольких психоделиков, которые стимулируют выработку мелатонина шишковидной железой. Воздействие ДМТ, способствующее выработке кирпичиков для выработки самого ДМТ, можно сравнить с действием маленькой спички, от которой разгорается огромный костер. Спичка начинает с того, что поджигает бумагу, которая затем поджигает маленькие веточки. Горящие веточки поджигают более крупные ветки, пока не появляется бушующее пламя. Похожим образом, разные условия, которые мы обсуждали, ведущие к выработке эндогенного ДМТ, могут начаться с небольшого кусочка свежего материала. Эти условия могут способствовать выработке вещества в больших количествах путем повышения уровня необходимых предшественников. В конечном итоге достигается температура вспышки для выработки шишковидной железой полноценного психоделического количества ДМТ. Психоделический костер прогорает сам собой после того, как его действие закончится, а запас сырья иссякнет. Эта гипотеза выработки ДМТ шишковидной железой позволяет нам ответить на вопросы, оставшиеся без ответа в рамках гипотезы выработки мелатонина шишковидной железой. Один из этих вопросов я уже рассмотрел. Почему у шишковидной железы такая мощная защитная система против стресса? Гипотеза мелатонина не дает адекватного ответа на этот вопрос. Гипотеза ДМТ, с другой стороны, предоставляет гораздо более удовлетворительное объяснение. Оно заключается в том, что тело настолько жестко защищает шишковидную железу для того, чтобы наша деятельность не была ограничена выбросом психоделического количества ДМТ, вызванного повседневными стрессами. Еще одна тайна, нераскрытая гипотеза мелатонина, заключается в уникальном расположении шишковидной железы. Шишковидная железа даже не состоит из тканей мозга. Она формируется особенными клетками, зарождающимися в небе зародыша. Тогда почему у каждого из нас она перемещается в центр мозга? Благодаря своему уникальному расположению, шишковидная железа почти соприкасается с визуальными и сенсорными станциями. Ее окружают эмоциональные центры лимбической системы, а ее месторасположение – позволяет прямой выброс продуктов ее жизнедеятельности в спинномозговую жидкость. Традиционно считается, что расположение шишковидной железы таково, чтобы наилучшим образом реагировать на освещение. Но путь от глаз к шишковидной железе удивительно извилист. нервные окончания, идущие от глаза к шишковидной железе, выходят из головы и проходят через шею до того, как вернутся к шишковидной железе, расположенной глубоко в черепе. Для того, чтобы выпускать мелатонин напрямую в систему кровообращения и таким образом выполнять функцию предупреждения животного о состоянии освещения, эта железа с таким же успехом могла бы быть расположена в шее или в верхней части позвоночника. Возможно, расположение шишковидной железы связано с тем, чтобы мелатонин мог наилучшим образом воздействовать на важные соседние центры мозга, такие как гипофиз, регулирующий репродуктивную функцию. Но это не требует того, чтобы шишковидная железа была расположена глубоко в мозге. Мелатонин, переносимый системой кровообращения откуда-либо еще, может оказать то же сильное воздействие, как и в случае с яичниками или гормонами надпочечника. Возможно, мелатонину нужен прямой доступ в спинномозговую жидкость, и поэтому он свисает с крыши, содержащего эту жидкость сосуда. Но шишковидная железа вырабатывает равномерный поток мелатонина, воздействие которого проявляется в течение нескольких дней или недель. Гормону, подобному мелатонину, не нужен прямой доступ к спинномозговой жидкости. В конце концов, психологические свойства мелатонина достаточно незначительны. Его способность слегка менять состояние сознания не является веской причиной для прямого доступа к зрительным и слуховым холмам и лимбической системе, структурам мозга, регулирующим восприятие эмоций. Таким образом, шишковидной железе не обязательно быть расположенной в центре мозга для того, чтобы поддерживать роль мелатонина в нашей жизни. Если бы шишковидная железа вырабатывала DMT, это бы оправдывало ее стратегическое расположение. Непосредственный выброс DMT в визуальные, акустические и эмоциональные центры, с которыми почти соприкасается шишковидная железа, может сильно повлиять на наш внутренний опыт. То, что в этом случае мы бы увидели, услышали и почувствовали, и подумали, не может быть вызвано мелатонином. Из-за своего краткого срока действия, всего лишь несколько минут, DMT также извлек бы пользу из небольшого расстояния, всего лишь несколько миллиметров, отделявшего шишковидную железу от важных структур мозга. Он мог бы попадать в эти участки мозга прямо через спинномозговую жидкость, минуя систему кровообращения. Если бы DMT сначала попадал в кровь, энзимы МАО уничтожили бы его задолго до того, как он вернулся бы в мозг, чтобы оказать свое глубокое воздействие. Эта точка зрения также позволяет объяснить основной недостаток теории связи DMT и психоза. Отсутствие разницы между уровнем DMT в крови психически нормальных добровольцев и пациентов, страдающих от психозов. Сегодня мы видим, что уровень DMT в крови, взятой из предплечья, может незначительно влиять на его воздействие на отдельные участки мозга, участки, в которых DMT разлагается почти сразу после того, как вырабатывается. Эта аргументация далее наталкивает нас на мысль, что разлагающаяся шишковидная ткань влияет на остаточное сознание после смерти. Если посмертный DMT выделяется напрямую в спинномозговую жидкость, ему понадобится простая диффузия для того, чтобы проникнуть в сенсорные и эмоциональные центры. Бьющееся сердце для этого не нужно. После того, как мы обсудили две теории функции шишковидной железы человека, мелатониновую модель и модель DMT, пора попытаться проанализировать следствие этих противоречащих друг другу парадигм. В предыдущей главе я описывал то, как шишковидная железа ингибирует репродуктивную функцию посредством мелатонина. В этой главе я выдвинул гипотезу о том, что DMT, вырабатываемый шишковидной железой, открывает наше восприятие глубинному психоделическому опыту. Кажется, что в шишковидной железе протекает мощная динамика или напряжение между двумя ролями, которые она может играть – духовной и сексуальной. Удивительно то, что многие религиозные дисциплины считают обет безбрачия необходимым для достижения высочайших духовных состояний. Это объясняется тем, что сексуальная активность забирает энергию, необходимую для полноценного духовного развития. Можно выбрать либо жизнь плоти, либо жизнь духа. Тем не менее, безбрачие противоречит репродуктивной системе. И существует огромный конфликт между продолжением рода и антисексуальным стремлением достичь высочайшего рассвета духа отдельной личности. Биологически этот конфликт может разыгрываться в шишковидной железе. Важные ресурсы организма могут уходить либо на выработку мелатонина, либо на выработку DMT, на производство гормона темноты или вещества внутреннего света. Но это противостояние может казаться скорее видимым, чем реальным. Рассмотрите возможность того, что выброс шишковидного DMT способствует чувству сексуального экстаза, вызванного сильными нагрузками, гипервентиляцией и интенсивными эмоциями, сопровождающими половой акт. в организме проявляются психоделические черты. На самом деле очень приятные ощущения от сексуально активированной выработки DMT могут быть одним из основных факторов, мотивирующих репродуктивное поведение. Те, кто занимается тантрой, стремятся получить лучшее в двух мирах. Эта духовная дисциплина признает, что сексуальное возбуждение и оргазм вызывают состояние экстаза, и поэтому прибегают к сексуальным отношениям как к технике медитации. Сочетая секс и медитацию, тантристы достигают состояний сознания, недостижимых при помощи лишь одной из этих практик. Выброс DMT шишковидной железой, простимулированный глубокой медитацией и интенсивной сексуальной активностью, может привести к ярко выраженным психоделическим эффектам. Существует третий элемент, связывающий воедино репродукцию и высшее сознание – энергетическая матрица, внутри которой демонстрируют себя эти конкурирующие функции шишковидной железы. Это дух или жизненная сила. Очень трудно ввести понятие «дух» в научный разговор вообще и в разговор о биологии в частности. Но еще труднее так не сделать, когда этого требуют обстоятельства. Для того, чтобы прямо и последовательно разобраться с поднятыми мною вопросами, мы должны рассмотреть этот аспект. Как определить дух? Сравните жизнь и смерть. Состояние жизни и состояние смерти. В одну секунду мы думаем, двигаемся, чувствуем. Клетки делятся, заменяя умершие клетки печени, легких, кожи и сердца новыми. В следующую секунду мы больше не дышим. Наше сердце сделало свой последний удар. В чем разница? Что ушло? Что только что было тут? Есть что-то, что оживляет нас, соединяясь с нашим телом. Присутствуя в материи, оно проявляет себя посредством движения и тепла. Оно представляет мозгу возможность получать и трансформировать сознание, наши чувства, мысли и восприятие. Когда оно исчезает, свет гаснет, и машина останавливается. Что бы это ни было, присутствие этой оживляющей силы предоставляет нам возможность взаимодействовать с этим пространством и временем. Не будучи личностным, этот дух или жизненная сила обладает долгой историей, связанной с оживленной материей, которую мы ассоциируем с собой. Оно вместе с нами получало определенный опыт, не попадая под влияние этих событий. Его движение создавало уникальные поля, воздействующие посредством звука или тональности, генерируемых ими на умственную и физическую деятельность нашего организма. Когда организм становится слишком слабым, чтобы вмещать это, оно уходит. Часть его переходит в другую материю, а часть соединяется с другими полями. Но уникальный эффект, производимый его взаимодействием с нашим телом, еще какое-то время остается. Чем сильнее поле, чем громче звук, тем больше времени нужно, чтобы оно исчезло. Одна из основных причин моего интереса к шишковидной железе относится к ее функции в жизни духа. Ее важность и потенциал полностью открылись мне в середине 70-х, когда я учился в медицинском институте. Я узнал о поразительном совпадении между деятельностью шишковидной железы и учением буддистов о реинкарнации. Будет трудно переоценить впечатление, которое произвело на меня это открытие, и то, как это укрепило меня в поиске духовной роли шишковидной железы и молекул духа, содержащейся в ней. Я уже знал, что тибетская буддийская книга мертвых учит, что душа умершего реинкарнирует через 49 дней. То есть с момента смерти одного человека и до момента, когда жизненная сила перерождается в другом организме, проходит 7 недель. Даже спустя несколько лет я очень живо вспоминал холодок, пробежавший по моей спине, когда я прочитал в учебнике по развитию зародыша человека, что та же самая веха в 49 дней отмечает два важнейших события в развитии плода. От зачатия до начала формации шишковидной железы проходит 49 дней. Пол зародыша также определяется через 49 дней. Таким образом, для перерождения души, зарождения шишковидной железы и половых органов необходимо 49 дней. Я открыл это совпадение, когда мне только исполнилось 20. В то время я еще не знал, что это значит. Я до сих пор этого не знаю. На самом деле догадки по поводу несвязанных между собой явлений, построенные на сходстве времени их появления, могут быть столь же весомыми, как и древняя доктрина внешнего вида, которая гласила, что свойства растений зависят от их внешнего вида. Если растение имеет форму сердца, оно должно помогать при болезнях сердца. То, что я предлагаю, можно назвать доктриной прошедшего времени. Если буддийские тексты и человеческая эмбриология гласят, что для определенных событий необходимо 40 дней, эти события должны быть связаны. Логически эта ассоциация может быть не самой твердой, но с точки зрения интуиции в ней что-то есть. Как анатомическое появление шишковидной железы и репродуктивных органов спустя 49 дней после зачатия соотносится с духовной или жизненной силой? Если можно судить об этом по околосмертельному опыту, когда мы умираем, сознание в значительной степени отделяется от тела. Шишковидный ДМТ делает возможным это внетелесное пребывание сознания. Все уже рассмотренные нами факторы работают на выработку последней порции ДМТ. Выброс катехиламина, уменьшение разложения и повышение выработки ДМТ, снижение анти-ДМТ, разложение шишковидной ткани. Таким образом, может быть так, что в момент смерти наиболее активным органом в нашем организме является шишковидная железа. Можем ли мы сказать, что жизненная сила покидает наш организм через шишковидную железу? Последствием этого наплыва ДМТ на наш умирающий рассудок является исчезновение покрывала, которое обычно прячет от нас то, что тибетские буддисты называют бардо или промежуточной стадией между этой жизнью и следующей. ДМТ открывает наши чувства этим промежуточным стадиям с мириадом видений, мыслей, звуков и чувств. Когда наше тело станет совершенно неподвижным, осознание уже покинет его и будет существовать как поле среди многих полей, символизирующих разные вещи. Молекула духа пережила свою роль разведчика этих царств. Она перевела нас на другой берег, и теперь мы движемся сами. В течение следующих 49 дней мы используем нашу волю или намерение, чтобы осознать уникальность нашей жизни, переосмыслить набранный за жизнь, которая уже закончилась, опыт, воспоминания, привычки и чувства. Завершение этого спора собственной личной истории ведет к тому, что поля объединяются, как будто прозвенел колокол. Его звук поначалу громкий, сливается с фоновым шумом, а потом медленно затихает. То, что осталось, переходит в следующую физическую сущность, которая кажется наиболее подходящим для последующей обработки нерешенных вопросов. Существует резонанс, симпатическая вибрация похожих полей. С-минор тянется к С-минор, животные черты к животным, растительные черты к растениям, человеческие черты к людям. В случае с людьми непереработанный опыт, незавершенные дела могут войти в зародыш лишь тогда, когда он готов. Эта подготовка может занимать 49 дней, а готовность символизируется появлением шишковидной железы, способной синтезировать ДМТ. Шишковидная железа может выступать как антенна или громоотвод души. А сексуальная дифференциация на мужчин и женщин, происходящая в тот же самый момент, предоставляет биологические рамки, в которых теперь может проявляться жизненная сила. Движение этой энергии, остаточная жизненная сила, переходящая из прошлого в настоящее через шишковидную железу в зародыш, может быть самым первым изначальным всплеском ДМТ. Это зарождение сознания, разума, осознание себя как биологической и сексуальной сущности. Ослепительным светом шишковидного ДМТ, спрятанный в развивающемся мозге, знаменуется переход через этот порог. До 49-го дня зародыш может быть лишь физической, а не физически духовной сущностью. Является ли таким образом рубеж 49 дней тем временем, начиная с которого зародыш можно считать чувствующим и, следовательно, духовным существом? В этой главе говорится о том, что нативное состояние измененного сознания вызвано высоким уровнем выработки ДМТ шишковидной железой. Но что происходит, когда человек лишается шишковидной железы из-за рака или из-за удара, уничтожившего ее? Будет ли у этого человека такой же доступ к осознанному опыту, полученному благодаря шишковидному ДМТ, как и у человека, чья шишковидная железа находится на месте? Энзимы и предшественники, содержащиеся в шишковидной железе, не являются уникальными веществами, но их высокое содержание в ней и удобное расположение железы делают ее идеальным источником молекулы духа. Легкие, печень, кровь, глаза и мозг обладают всеми нужными веществами для выработки ДМТ. Несколько лет назад ученые в шутку назвали шизофрению болезнью легких из-за высокой концентрации в легких энзим, вырабатывающих ДМТ. Другие органы могут вырабатывать ДМТ при тех же обстоятельствах, которые стимулируют выработку ДМТ шишковидной железой. Какими бы радикальными ни были эти теории, я считал, что их можно проверить при помощи традиционных научных методов – составления планов экспериментов, анализа данных и осмысления теорий, основанных на результатах этого пошагового исследования. Поэтому следующим шагом в составлении этих гипотез было определить, воспроизводил ли эти условия ДМТ, введенные людям. Если введенный извне ДМТ вызывал эффект, подобный эффекту ДМТ, выработанного организмом в таком состоянии, как околосмертное или мистическое, мои гипотезы будут иметь под собой твердую основу. Следовательно, мне нужно было найти способ провести исследование DMT на людях. Дальнейшее изучение физиологии мелатонина казалось бесполезным. Доклад, написанный мной в Сан-Диего о неблагоприятной реакции на психоделики и опубликованный во время проведения исследований по мелатонину, привлек внимание Рика Доблина, неутомимо собирающего средства для психоделических исследований и ведущего разъяснительную работу по поводу психоделиков. В 1985 году он пригласил меня на конференцию, на которой я познакомился с самыми значительными фигурами в области психоделических исследований и терапии. Представители разных дисциплин собрались вместе с целью проведения широкомасштабной и далеко идущей дискуссии по поводу того, как трактовать и что делать с психоделическим опытом. Коллеги предоставили мне поддержку, вдохновение, ценный опыт и важнейшую информацию. Они очень помогли мне понять, как должен выглядеть проект по исследованию психоделиков. В 1987 году мой наставник из Университета Нью-Мехико, Глен Пик, неожиданно умер, возвращаясь с утренней пробежки. В это время грусти и скорби траектория моих исследований начала меняться. Появился большой разрыв между теми исследованиями, которые я считал респектабельными, и теми, которыми мне больше всего хотелось заниматься. Было мое исследование мелатонина и был мой интерес к психоделикам. Безвременная кончина Глена ускорила этот разрыв. Во время его поминальной службы я постоянно вспоминал его совет: «Исследуй то, что хочешь. Какое тебе дело до того, что думают другие?» Я решил прекратить исследование мелатонина и рискнул провести исследование DMT. Я обсудил эту мысль с председателями, директорами и главами университетских подразделений, поддерживающих мой эксперимент с мелатонином. Они все думали, что перемена поля исследования влечет за собой ощутимый, но оправданный риск. Они все были готовы поддержать психоделический проект, если это то, чем ты действительно хочешь заниматься. Годы подготовки завершены. Это должно было произойти сейчас. Или никогда. Был 1988 год.